Глава 7. К конкуренту я уже отправился один, без скрипа, сразу же следующим утром. И нашел его в печальном одиночестве копающегося в телеге. Наверняка той самой, ремонт которой мы наблюдали еще осьмицу назад. Да, дела у него совсем не движутся. Пора его уже придавить. Двое работников пришли к нам, третий просто ушел, как я понимаю, и внешний вид мужика говорит о том, что он уже зашел до того, чтобы избавиться от неудачного бизнеса. Глаза бегают, руки неумело обращаются с допотопным инструментом, и видно, что он сам не такой уж мастер. Просто хороший менеджер и пиарщик для этого времени. Мог бы еще долго протянуть со своим передовым маркетингом, но наши изделия очень уж сильно превосходят его подводы. Они легче, крепче и перевозят солидно больше по весу. С конвейерным способом производства, имея множество готовых деталей, мы выдаем по две подводы в осьмицу, и конкуренту никак не вклинится в наш график. Он заведомо проигрывает каждый раз, когда встает вопрос о качестве и скорости выдачи заказа. Клиенты, разбогатевшие настолько, что могут приобрести даже лошадь и очень зримо подняться над общим уровнем крестьян и землепашцев, присматриваются не спеша к необходимой им телеге. Такие клиенты появляются не каждый день и бывает даже не каждую неделю. Они относятся очень придирчиво к качеству и полезности предлагаемой продукции, поэтому обходят все мастерские и заглядывают в каждую дырку. Хорошо, что все наработки из прежних 4 месяцев своей трудовой деятельности в мастерской и все усовершенствования рабочего процесса, инструмента и логистики остались накрепко у меня в голове. Быстро поменяв качество инструмента и его удобство для работы, это первым делом. Я по знакомым лекалам перестроил все процессы, и через месяц наша мастерская вырвалась вперед по скорости и качеству. Еще 4 месяца доминирования, плюс большие свободные деньги, сломали хребет конкуренту, и больше сопротивляться он не может. Уже не встречает меня задорными словами, понимая, что в одиночестве выглядит нелепо, да и вообще подавлен серьезно. Похоже, что деньги за ремонт подводы забрали работники за долги по плате и просто разошлись. Авторитета у работодателя не остается обычно после первой задержки заработанных денег. А тут наступившая агония тянется уже 2 месяца. «Вижу, что есть о чем поговорить. Условия теперь будут хуже, чем 8 месяцев назад. Еще через 8 месяцев они окажутся совсем плохими. Уверенно заявляю я и спрашиваю нехотя так. Будем разговаривать или мне попозже зайти?» «Будем». Нехотя выдавливает собеседник, и мы начинаем торг. В прошлый раз я предлагал 90 золотых за мастерскую с инструментом и 3 работниками. Теперь озвучиваю всего 60, тоже большая сумма по местным понятиям. Ольс возмущается таким сильным снижением цены. Но я популярно объясняю ему, что теперь я покупаю не бизнес, а только сам сарай, который примерно так и стоит. «А инструменты?» Негодует конкурент, я тут же предлагаю ему забрать их с собой. На самом деле, наши реально лучше и удобнее, поэтому то, что есть у него, уже давно не требуется. Ольс показывает на сделанный ремонт и некоторые улучшения в самом сарае, и я поднимаю цену до 70, отдавая должное проведенным работам. «Это последняя цена, и завтра идем оформлять нашу сделку в ратушу. Если нет, то я зайду еще раз через месяц, и тогда цена снова понизится». Блефую я и не прогадываю. Мы бьем по рукам и договариваемся встретиться утром сначала в мастерской, потом идем к ратуше, только Ольс просит доделать ремонт этой самой подводы, которая стоит в сарае. Похоже, что я спасаю его от хозяев транспортной единицы, которым он уже с 8 месяцев пудрит мозги. «Отлично. Основное дело сделано. Теперь я могу спокойно оставить Крипа без опаски, что он взбрыкнет на производство арбалетов, закусившись со своими любимыми телегами. У нас есть уже 2 работников для этого места, опытных и обученных. Командировав еще 2 наших сюда, мы сможем наладить за 2 недель рабочий процесс так же, как только Водер выдаст еще комплект инструментов. А я спокойно схожу в Сатум и обратно, не переживая за заказ ратуши. Теперь груз души спадает. Я возвращаюсь в мастерскую, где работаю до обеда, ничего не говоря Крипу. Вот оформим завтра сделку. Тогда я покажу компаньону новый фронт работ, который я, правда, еще обдумываю, как оформлять. Покупать только на себя или Крипа позвать в компаньоны. Завтра спрошу у него, так будет честнее. Все равно я же не заберу с собой из Черноземья ничего из того, что оформлю на себя. Придется переоформлять. Вечером провожу тренировку. Теперь мы отдельно держимся. Все те, кто назначен в группу. Старшим с нами идет Торг. Мы с учителем у него в подчинении. Поэтому моя идея присоединиться к группе позже, в самом каньоне, сразу же отвергается. Торг не хочет рисковать и собирается контролировать все сам. Что-то такое я и ожидал. Сам бы не отпустил одного бойца куда-то сходить, если именно от меня зависит правильный переход через перевалы, как все понимают. Учитель прошел там год назад, не так и давно, но он бежал, спасая свою жизнь, и не особо смотрел по сторонам, пытаясь выжить изо всех сил. Я прошел по зиме, что сильно поднимает мой авторитет в глазах гвардейцев и самого учителя. Во всяком случае, я так рассказываю. Все же зимой не рискнул бы идти по занесенным снегом перевалам, проваливаясь выше своего роста в снег даже со снегоступами. Начальство, как всегда, выдает свои указания и рекомендации, не понимая, что творится в Сатуме. Его приказы наверняка входят в противоречие с нашими намерениями. Только Торг еще не ответил нам, что ему поручено и насколько далеко мы должны зайти в своей разведке. Ничего. Когда прижмет, тогда все и узнаем. Но я начинаю понимать, что нас с учителем вдвоем никуда не отпустят. Без нас и полученных знаний о военной силе Сатума, о которых можем узнать только мы с учителем, возвращение обратно даже не рассматривается. Ну, если Торг получил приказы, однозначно запрещающие группе углубляться на территорию соседней страны, то ничего не поделаешь. Сестру Гинса мы не сможем вытащить никак. Если только дезертировать, тогда возвращаться окажется нам некуда, и мои планы пойдут прахом, на что я глубоко не согласен. Хотя мы можем с Гинсом сходить еще раз сами. Но это уже так себе идея. Лучше сразу провернуть эвакуацию Клеи в Черноземье. Будь что будет. Решаю я и перестаю ломать голову, что да как, в отличие от заметно спавшего от волнения с лица учителя. Еще мы тренируемся ставить палатку, и получается у нас это дело все лучше. Она достаточно тяжелая для высокогорья. Кажется, килограммов 30 весу, хотя и пошита из легкой парусины. Но один человек нести ее сможет, если остальные понесут его оружие и дрова для палатки. Мы еще провели пару учебных занятий, как разжигать в ней костер, то есть я провел занятия, как сложить очаг из камней, чтобы прогреть еду и воду и не спалить наше убежище. Конечно, на высокогорье дрова и все остальное не полыхает так весело, как в Астаре. Только похоже, что такая палатка на корню решает проблему холода и пронизывающего ледяного ветра, если будет что постелить на замерзшую землю или подтаявший лед. Решает, но только для тех, кто ляжет спать внутри нашего строя. У соседей снаружи бока будут подмерзать постоянно. Жаль, что туристических пенок у нас нет. Придется тащить снизу лапник и собирать траву на высокогорье для подстилки. Пока, по моему мнению, нас ожидает туристическая прогулка в непростых условиях. Как я могу охарактеризовать нашу вылазку за перевалы? И не более. На следующее утро мы встретились с Ольсом. Сначала в мастерской, которую он продемонстрировал, освобожденной от его барахла и инструментов. Только полуразобранная подвода сиротливо стоит в углу, и похоже, что появление ее хозяев бывший конкурент серьезно побаивается. Судя по тому, как он все быстро показал и закрыл дверь на замок. В ратуше без лишних разговоров оформили его мастерскую в собственность вашего покорного слуги. Деньги я отдал наличными, чтобы хоть немного уменьшить их количество в разных тайниках и моем кошеле. Ольс, зная про такой расчет, прихватил с собой пару крепких родственников для охраны, и они не сказать, чтобы миролюбиво зыркали на меня все время. Когда продавец ушел, я смазал руку знакомого чиновника золотым тайлером и с бумагой поспешил в нашу мастерскую, где и обрадовал Крипа и бывших работников Ольса. Что мы теперь и там работаем, вскоре переносим туда основное производство нашей исконной продукции – подвод и телег. Ольг, «Ты не мог меня предупредить. Вместе бы сходили». Крип еще не совсем осознал, что сделка проведена и обратного пути нет. «Это такой сюрприз, чтобы ты не переживал», – отвечаю я и веду Крипа, Трона и пару бывших работников принимать новое хозяйство. «А это что?» – изумляется Крип, глядя на подводу в углу, когда я открываю замок и распахиваю ворота. «Это небольшой экзамен, чтобы вступить в право собственности как новым хозяевам. Отремонтируем ее, скажем, что как новые владельцы. Возьмем на себя долг прежнего хозяина. Короче, сделаем хорошее дело. За мой счет», – успокоил я Крипа, все же настороженно держащегося в стороне и охреневающего от таких новостей. «Старина, продумай с народом, что потребуется для нормального оснащения мастерской. Бери всего побольше и не жадничай. Можешь вложить денег в оснащение сколько хочешь, чтобы все оказалось по первому разряду. Сколько потратишь, потом посчитаем и выведем доли. И я даю посмотреть Крипу бумагу, за сколько купил конкурента в этот раз». «А, это хорошая новая цена», – признается Крип, думая раньше, что я отдал за пустой сарай с обременением те же 90 золотых. Новая цена быстро примеряет его с действительностью. На 20 сэкономленных золотых мастерскую можно хорошо комплектовать, как конфетку. Я оставляю ему ключи, забираю бумагу с печатью ратуши и отправляюсь домой, чтобы плотно заняться общением с ювелирами, незамеченными мной в общей работе с рыжими. Абсолютных гарантий у меня нет, конечно. Но работать с кем-то все равно придется, и я надеюсь, что прибыль серьезно выше среднего поможет прикрыть узким специалистам один глаз на то, откуда у меня взялись такие дорогие, очень дорогие украшения. Дома я встречаюсь с Гритой, которую оповещаю о скором отъезде по заданию города, и поэтому строжайшая тайна вкладов, чего она, естественно, что не понимает и сразу же надувается. Оставаясь на такой долгий срок без надежного плеча и шикарного мужчины, как думаю я про себя. «Парни наши, те, кто остались в городе, приглядят за тобой, красотка». «Да, Ген остается, он не разведчик. Будет тебе с кем поболтать». Подкалываю ее. Зная, что командир взвода гвардии является ее основным собеседником, и они как-то сильно сдружились. Грита надувается еще сильнее, но продемонстрированная ей на моей ладони стопка из 5 золотых мгновенно возвращает на милое лицо всю радость солнечного дня. «Это все мне! Все эти красивые монеты! Все-все!» Я улыбаюсь, деньги пропадают с ладони, милая исчезает в своей комнате, вспомнив, что так много всего требуется купить. Вскоре я слышу, как она зовет Орнию на прогулку по лавкам. Клоя остается с детьми, а подруги очень быстро исчезают из двора. Я пока залезаю в тайник. Долго выбираю самое скромное украшение, которое я тогда купил в Теруме за 60 местных золотых. Потом второе, немного дороже. Еще несколько отдельных элементов от других сборок из башен магов. И направляюсь на одну из площадей, которая так и называется «Золотая», где в хорошо укрепленных лавках с охраной сидят ювелирных дел мастера. Стоящие безумных денег украшения из башен на севере я пока придержу. Попробую наладить рабочие отношения с достойными мастерами, проверить их на честность и порядочность. В Астере есть традиция, чтобы мастеров одного вида деятельности размещать рядом друг с другом, дабы покупатели не бегали по всему городу, сбивая ноги, а могли в одном месте познакомиться со всем ассортиментом и, самое главное, с ценами. И поэтому купцам приходится договариваться между собой, чтобы одну цену держать и не гадить друг другу. Астрийские купцы, правда, сами держатся рядом, тоже не мешая торговать друг другу. Поодаль от них торговцы избейств, также держащиеся кучно. Захожу в первую присмотренную лавку, где хозяином улыбчивый пожилой мужчина, и показываю украшение. «А что хотите за него?» Похоже, что купец сразу разобрался со стоимостью вещицы. «Я так понимаю, что если сразу за деньги – одна цена, а если поставить на продажу – другая». «В общем-то, да», – любезно отвечает он мне. «Это украшение я возьму за 12 талеров сразу. Если продавать, то получится примерно 15». «Ага, четверть себе забираете». «Да, такая у нас ставка. Больше никто не даст, сразу говорю», – подтверждает он, И я решаю не бегать по другим лавкам пока. Не стоит светиться со своим золотом. А вот за это. Я выкладываю украшение, за которое, насколько я помню, отдал под 90 терумских золотых, то есть примерно около 30 местных. Быстро осмотрев его, купец соглашает цену в 20 и 24 талера, если оставить под реализацию. Подумав, я оставляю под реализацию сатумское золото и получаю расписку с указанием цены и личной печатью ювелира. Немного мнусь, прикидывая, светить ли камни из башен, и решаю отложить это дело на потом, когда вернусь и проверю, как со мной рассчитаются в итоге. Спешки особой нет. Денег достаточно на кармане имеется. Тем более, что скоро выдадим первую сотню арбалетов и через осьмицу привезут тетиву из бейств, которую доставят сразу в мастерскую. Можно будет заканчивать со второй сотней и делить заработанные деньги. К моему возвращению это случится точно. Мелькают иногда опасения, что можно и не вернуться из Сатума, если все пойдет плохо, если мы столкнемся с местными дворянами, серьезными бойцами. Ситуация вполне вероятная. Да что говорить, если любой дворянин заметит таких суровых мужиков на своей земле, пусть они просто мимо по дороге проезжают. Он обязательно прицепится к нам и поймет, что четверо крепких парней нагло не отвечают на его вопросы, а один из них едва-едва понимает речь. Мы могли бы прикинуться бандитами из соседних земель. Вот только с языком у нас серьезная проблема. Ладно, если он будет с парой охранников. А если с ним окажется пара десятков воинов? Что тогда делать? Умирать, рассчитывая возродиться в храме, или использовать магию на глазах у всей разведки? Возвращаться одному мне чревато. Только и спасать всех, значит серьезно довериться своим спутникам. Трудно ответить на такой вопрос сразу. Придется действовать по обстоятельствам.